Глава 62. Патрульный экипаж обнаружил джип Чероки ранним утром. Работающая машина стояла у заброшенного заводского здания, чем и привлекла внимание полицейских. После трагедии на киностудии их обязали постоянно заезжать в этот район. Увидев тела внутри машины, полицейские убедились, что жизнь покруче, чем кино, и вызвали оперативников. «Первые месяцы у Галки был жуткий токсикоз», рассказывал Майоров, управляя служебным автомобилем. «А сейчас с пузом успокоилась, похорошела, кожа гладкая такая, приятная». «Дитя любви или расчета?» – спросил Валеев напарника. Иван непонимающе покосился на Марата. «В каком смысле?» «В интимном. Если вы с Галкой дни подсчитывали, диету соблюдали, позу выбирали, то ребенок получится умным. А если схлестнулись от дикой страсти, жди красивого». «Галка температуру каждое утро мерила. А ты от пива отказывался. Помню. Правильный выбор. В школе у ребенка проблем не будет, а если родится девочка, то и с парнями. Нет парней, нет проблем». «Это верная примета?» – усомнился Ваня. «А ты встречал умных и красивых одновременно?» «Твоя», – после некоторого размышления ответил Иван. Валеев насупился. С того момента, как он бросил Порше у дома Сергея Петелина, он не мог делать вид, что ничего не знает об их свидании. Ладно бы речь шла об обычной встрече с бывшим, но он же видел, чем она закончилась. Женская страсть была неподдельной. Лена не стала придумывать небылицы и не захотела оправдываться. «Так получилось», — призналась она в ответ на его молчаливый упрек. И больше ни слова. Марат, скрипя сердце, попытался забыть об измене, но заноза в душе кровоточила. «Это разовое помутнение или последует продолжение?» Шикарное кольцо, подаренное Сергеем, красноречиво свидетельствовало, что отношения бывших супругов не закончатся просто так. А вдруг это шаг к воссоединению разрушенной семьи? Оперативники прибыли в район киностудии, свернули к заброшенному зданию и увидели старый джип Чероки с распахнутыми дверцами в свете фар патрульной машины. Лейтенант полиции, вышедший навстречу Валееву, торопливо докладывал. «Когда мы прибыли, двигатель в машине работал, из выхлопной трубы тянулся шланг в салон. Внутри мы обнаружили три тела. Машину заглушили, дверцы открыли, чтобы проветрить». «Больше ничего не трогали?» – спросил Валеев, заглядывая в автомобиль. «Нет, вызвали вас и скорую». «Правильно. Следователь с экспертами скоро будут, а мы пока…» Марат подсветил фонариком. «Так, этих двух я узнаю, а кто третий?» После того, как Майоров сфотографировал положение тел, Валеев стянул с головы неизвестного мужчины черный чулок. «Упакуй!» – попросил он напарника, протягивая чулок, а сам разглядывал открывшееся лицо. Через секунду раздался его возглас. «Черт, он же дышит! Его голова торчала в открытое окно, когда мы приехали!» – испуганно пояснил лейтенант. «Скорую мы вызвали, как положено! Да вот и она!» Под проблеск мигалки к месту происшествия подъехала машина скорой помощи. Врачи подтвердили смерть девушки и парня и засуетились, оказывая помощь единственному выжившему. Патрульные помогли перенести его в фургон. Оперативники продолжили свою работу. «Что скажешь?» – спросил Валеев Майорова после осмотра места преступления. Его мысли то и дело отвлекались на взаимоотношения с Еленой. Он мог что-то упустить, в отличие от напарника. «Задушена актриса Алена Ланская, мы ее опрашивали. Опять за рулем, и опять черный чулок. Парень с разбитой головой – рабочий из киностудии Игорь Рыков. У него в кармане я нашел паспорт и пропуск на студию. Судя по дате, работает там недавно. Голову ему проломили монтировкой», – указал Майоров на окровавленную железяку в салоне. «А третий?» – Валеев кивнул в сторону скорой. «У парня кровь на руках, сам без сознания, зато с полным набором документов, включая загранпаспорт. Роман Щукин, джип принадлежит ему», – прочел по документам оперативник. Подошел врач и сообщил, что пострадавшего увозят в больницу. «Редкий пульс, низкое давление, отравление угарным газом и, вероятно, чем-то еще. Мы приняли срочные меры, но необходима госпитализация». «Я могу его допросить?» «Он без сознания, когда очнется, неизвестно. А почему вы спрашиваете, он опасен?» – встревожился врач. «Мы пока точно не знаем, он потерпевший или преступник. А если убийца?» «Вот как поступим, я поеду с вами», – решил Марат, ухватившись за возможность уехать и не встречаться с Леной. Он знал, пока не улеглась обида, ему будет трудно работать в ее присутствии, да и ей тоже. «Ваня, ты за старшего, наши скоро приедут, — предупредил Валеев напарника. «А я с врачами. Присмотрю за Щукиным и допрошу его, когда придет в себя».